если, конечно, сюда приедет Вагаршак. А если нет, она всеми силами, всеми правдами и неправдами станет пробиваться к нему, и что бы с ней ни делали, пробьется. Веру она застала дома. Нина Леопольдовна ушла гулять с Наташей. Устименко, конечно, был в больнице, поэтому сестры, не теряя времени, сразу заговорили о делах с той предельной откровенностью, с которой умеют разговаривать один на один даже такие разные люди, как Люба и Вера. «Ты просто сумасшедшая!» — ставя на электрическую плитку кофейник и любуясь сестрой, произнесла Вера Николаевна. «Откуда эта бешеная храбрость? Ну, а если...» Люба улыбалась. «Послушай», — сказала она, — «насколько я понимаю, это одна комната и все?» «Почти все. Володя, как правило, занимается на кухне. Там у него и стол, и раскладушка, говорит, что там ему спокойнее. И тебя устраивает такая жизнь?» «Конечно, не устраивает. А мама просто в ужасе. Ну, а Владимир Афанасьевич? Ему что? Поспал ночь, да ушел. А твои теории насчет его диссертации, насчет высокого полета, это ты мои старые письма вспомнила? Разве такие уж старые?» Она все еще чему-то улыбалась, но улыбка у Любы была невеселая, может быть, даже недобрая. «Судишь?» — спросила Вера Николаевна. «Это, пожалуй, самое простое. Только если бы ты из своей глубинки не удрала, тогда изволь суди, а так что-то не получается». «Да я разве сужу?» — задумчиво сказала Люба. «Какой из меня судья? Думала, у тебя все по-твоему. А не так это просто. Ты мне не ответила. Движется диссертация?» «Какая к черту диссертация?» Почти грубо на нижнем регистре, как всегда, когда она злилась, произнесла Вера Николаевна. «Все это давно отменено. Болбочет Пироговские слова, что врач на войне — это прежде всего администратор или организатор, и вся недолга. Но война-то давно кончилась. Для таких, как Владимир, она никогда не кончается. Он, знаешь, из тех, которые полагают, что они работают не для того, чтобы жить, а живут ради того, чтобы работать». «То есть ты хочешь сказать, что твой супруг не американский житель? При чем тут Америка?» Люба не ответила. Она вообще приехала с каким-то загадочным выражением лица. «А как твой грузинчик?» — осведомилась Вера. «Живет и благоденствует?» «Вагаршак армянин», — сказала Люба. «А насчет того, благоденствует ли он, я не знаю. Мы давно не виделись». «Не огорчайся, Любашкин», — посоветовала Вера. «Самая лучшая — свобода. Но что я имею от этого брак? Что? То, что в паспорте стоит фиолетовый штамп, и жизнь моя связана? Почему ты улыбаешься?» «Не знаю». «Разве я улыбаюсь?» «Улыбаешься, и нехорошо улыбаешься. Это от зависти, Верочка. Наверное, я хочу штамп в паспорте и связанную жизнь». «Тогда ты просто глупа, моя сестричка», — пожала плечиками Вера. Она сварила крепкий кофе, зажарила яичницу из порошка, расставила на столе сахар, масло, банку со сгущенным молоком, печенье. «Чем богат, тем и рады», — услышала Люба. «Это еще угощение экстра-класс. Мой супруг совершенно беспомощен в смысле достать». Люба все помалкивала. «Константина Георгиевича видела?» Наконец не выдержала Вера. «Нет». «Не дозвонилась», — не поднимая глаз на сестру, ответила Люба. «Врешь». «И не звонила, наверное». «Не звонила», — быстро, словно с облегчением, сказала Люба. «Ты только не сердись, Веруня, я не могла. Я же к вам ехала. Я с твоим Владимиром сегодня познакомлюсь. Трудно мне. Да ведь и дела никакого не было. Просто здрасте, я сестра Веры Николаевны. Дура». «Нет, какая ж ты все-таки дура!» Даже захлебнулась от гнева Вера Николаевна. «Дура и упрямая при том. Ведь он и твои дела, и твоего армянчика все мог обладить. Он всюду вхож. Все от него зависит. Если не прямо, то связи у него огромные.